течением времени, когда образ жизни изменился, изменились и представления людей о мире. Но старые обычаи остались, и время от времени употреблялись в качестве некоего священного ритуала. Спустя время появился особый класс людей, который сделал совершение священнодействий своим ремеслом. Так появились жрецы или священники. Они начали спекулировать жертвоприношениями, которые сделались для них средством к существованию. Считалось, что во время жертвоприношений боги наслаждаются дымом сжигаемых предметов и курениями, и что все на свете можно сделать посредством жертв богам. Полагали, что если совершать ритуальные возлияния, петь определенные гимны, строить известные формы алтари, то боги сделают все, чего бы ни пожелали молящиеся. Вот почему Начикетас спрашивал о форме жертвы, при которой люди могут попасть в рай.